Глава 21. Финал. «Как же так, мам?» — спросил я, заехав на кухню. Мама сперва улыбнулась, как ни в чем не бывало, но мгновение спустя в ее глазах промелькнула тень, уголки рта дернулись вниз, но она тут же взяла себя в руки и ответила беззаботно, как только могла. «Ну а что? Встала пораньше и решила тебя блинчиками побаловать. Надо вкусненьким подкрепиться перед игрой». Я открыл было рот, чтобы задать рвущиеся наружу вопросы, но осекся. Ведь мама так старалась держаться молодцом. Не обрушила на меня проблемы. Не пришла жаловаться, хотя, по сути, кому еще ей было это рассказать. А все почему? Не хотела портить мне настроение и отвлекать от мысли о финальной игре. Неужели я не подыграю? Конечно, то, что происходит в реальности, куда важнее виртуала, но ведь она так старалась. Я подкатил поближе к ней и приобнял. «Спасибо. Я очень люблю твои блинчики». Она улыбнулась. Она все поняла. «Уже придумал, чем удивишь соперника?» — спросила она, когда мы, наконец, принялись за еду. «Безразличием», — усмехнулся я. «Ну и правильно. На поле разберетесь. Ты, наверное, сильно устал за последние дни, да, мой мальчик?» «Терпимо. Это же игра. Тем более она мне нравится», — соврал я. «Ну как соврал? Я уже и сам не понимал. Футбол давно закончился, начались интриги, ложь, сюрпризы и подставы. А еще нелегкий выбор и еще один нелегкий выбор». «Все получится. У тебя такая команда хорошая». А я по-прежнему не понимал, как мне поступить. Подвести эту хорошую команду, но остаться в плюсе? Или строить из себя героя и остаться ни с чем и с никому не нужным виртуальным трофеем? Да, я сам недавно говорил о его значении в истории становления виртуального спорта и виртуальной реальности в целом, но будем честны, понты на хлеб не намажешь. Конечно, есть шанс каким-то образом потом монетизировать славу и титул. Наверняка за этой игрой подтянутся и конкуренты. Будет полностью виртуальный хоккей, баскетбол, бокс, теннис и, упаси бог, гольф. Но это потом и под вопросом. А слей мы игру, при условии, что кабельщик сдержит слово, все сложится удачно здесь и сейчас. Какие еще варианты у меня были? Рассказать все Тане? Понятно, что ее бунтарский дух поведет нас на баррикады против родительского иго. Ей, кроме принципов, терять нечего. Семья состоятельная. Поспорит с папой, да помирится. И будет ей капсул, как кроватей в казарме. Остальные ребята тоже ничего не приобретают при нашем проигрыше. Может быть, надо было выторговать у кабельщика бонусы для всех? Это было бы логично и справедливо, в какой-то мере. Но не верилось мне, что он пойдет на такие уступки. А если придать огласке его предложение? У меня нет доказательств. Скажут, что я струсил и решил поднять хайп перед заведомо проигранной игрой. Ответ на вопрос, как поступить, в общем-то, был на поверхности. Играть надо в полную силу, а если сольем, то мне бонус. Выиграем. Так тому и быть. Так, а теперь серьезно. К игре готовиться надо или нет? Может, созвать совещание команды? Тренер я или кто? Почему бы всем дружно не почерепить над стратегией игры? «Ты, если что», — вырвала меня из тяжелых раздумий мама, — «действуй сам. У тебя хорошо получается брать ответственность на себя. Ну, то есть игру на себя». «Откуда ты знаешь?» — удивился я. «А как же», — улыбнулась мама, — «ты же сыночек мой». После такого напутствия, подкрепленного безграничной верой в мои скромные способности, просто не остается ничего другого, кроме как выйти и порвать всех в одиночку. Ну а тех, кого сам не порвут, товарищи растянут на лоскутки. «Ладно, я понял», — кивнул я и отправил в рот последний кусок блина, предварительно изваляв его в малиновом варенье. «Пора за работу. Все равно мысли только об игре. Собеседник из меня нынче никудышный». «Конечно, я понимаю. Вперед! Буду болеть за тебя». «Главное, денег не ставь», — то ли пошутил, то ли взаправду сказал я. «Задача ясна. Дело за малым исполнить. С опаской и внутренним волнением я покатил к капсуле. Надеюсь, в виртуале руки от страха дрожать не будут, а ноги не подогнутся в самый ответственный момент. Пересиливая собственное малодушие, я влез в капсулу. Закрылся. Ну, с Богом. Очутившись в виртуальной комнате, я сразу почувствовал, что в обстановке что-то изменилось. Первым в глаза бросился плакат формата А0, где были изображены финалисты турнира. Мы и команда Брейвхуфа. Плечом к плечу с товарищами и те, и другие застыли напротив друг друга с открытыми ртами, словно камера поймала наш боевой клич перед тем, как мы сойдемся в рукопашной. Ладно, неплохо. Интересно, сколько сайтов сейчас украшает такой баннер? Наверняка кабельщик попытается извлечь максимальную выгоду с точки зрения привлечения внимания масс-медиа. Как бы его не разочаровать? Да пофиг на самом деле. Повертев головой, я заметил еще одну обновку. Высокий узкий шкаф с зеркальной задней панелью и стеклянными полочками. Вот это оригинально. Нам уже и место под будущий трофей выделили. Издеваются гады. В голове даже мелькнула мысль разбить это все к такой-то матери, но врожденная интеллигентность взяла свое. Я просто криво ухмыльнулся и уселся за компьютер. Я проверил внутреннюю почту. Подозрительная тишина в эфире. Некоторое время я провел, гуляя по менюшкам, еще раз проверил состав и тактику на игру, посмотрел результаты прошедших игр, словно не помнил их наизусть. Время сделало мне одолжение и ускорило бег. Наконец настал самый ответственный момент всей истории. Затылок в затылок привычной дорогой под трибунного коридора мы пошли к полю. Отличия от предыдущих матчей были. У самой бровки нас ждали выстроившиеся в шеренгу дети. Чуть поодаль находилась команда Брейвхуфа. Задрав головы, они рассматривали огромную чашу стадиона под завязку, заполненную болельщиками. Шум стоял, как на концерте. А что, если вся эта идея выгорит, то, глядишь, вскоре перед матчами известные музыканты выступать будут на разогреве? Такая практика уже есть в реальных соревнованиях. «Каждый игрок должен взять за руку ребенка и вместе проследовать к центру поля», — привлек судья наше внимание. «Это что за акция такая? Они хоть живые?» — фыркнул Ниган. «Привет, дядя Ниган», — иронично ухмыльнулась подошедшая к нему девочка. «Когда папа купит мне капсулу, я тоже буду защитницей, как ты», — сказала она, пытаясь заглянуть в глаза футболисту. «Ничего святого у них нет», — помотал головой Ниган. «А знаешь», — продолжила девочка, — «я передумала. Не буду защитницей. Буду лучше вратарем, как тетя Му». «Да иди ты!» Ниган попытался вырвать руку, но девочка вцепилась в него мертвым хватом. «Выходим!» — скомандовал судья, и мы двинулись на поле под звуки футбольного марша Блантера. Я косился на идущих рядом соперников — Брейвхуф, Гоблер Сокол, знакомые по товарищеской игре люди. Как давно это было! Мы начали с центра. В голове метнулась мысль, что это может быть начало моего последнего матча в этой игре, но спортивные рефлексы быстро выгнали лишние мысли из головы. Шаг, еще один, и вот я уже бегу в свободную зону впереди. Чем хорош футбол? Для того, чтобы проявить себя, нужно лишь достаточно шустро шевелить ногами. Вместо тысячи слов — гол. Осталось его забить. Киллер был с мячом чуть выше центрального круга, на него напал Брейвхуф. Киллер умело поставил корпус и на широком шаге ушел в сторону. Продвинулся вперед, увидел рванувшего по флангу Нигана. Рисковый маневр, особенно в дебюте матча. Но крайние защитники могут подключаться к атаке, главное, чтобы тылы прикрыли центральные коллеги. Сделал точный кросс. Ниган подпрыгнул, принял мяч грудью и скинул себе на ход. Как по нотам. Аж гордость взяла за наших парней. Начало обнадеживающее. Что дальше? Перед Ниганом нарисовался соперник, издалека было не видно его имя. Ниган притормозил, тем самым дав и себе время подумать и товарищам подтянуться вперед. Искра отошла к своим воротам большими силами. Пропускать так быстро и легко они явно не собирались. Ниган покрутил головой, сделал вид, что заинтересовался мной, но в последний момент пнул мяч вдоль бровки и бросился за ним, обойдя вражеского защитника. Трибуны взорвались. «Браво!» удивительное количество удачных технико-тактических действий подряд, несколько изящных обводок уже на первых минутах, движение только по вертикали, опасная атака, матч дарил надежду на динамичный финал. А что еще надо зрителям? И вот Ниган уже около углового флажка. Что делать дальше? Я протолкнул себя в штрафную, несмотря на шкафообразного защитника, откровенно поставившего мне блок. Ничего, я и между струйками протиснусь ради такой возможности забить. В штрафной нас собралась уже приличная компания. Я, Таня, Филимон, красная машина. Вешай, Ниган, вешай, друг! Телепатическая связь на этот раз удалась. Ниган, не теряя драгоценного времени, влепил по мячу со всей силы и как раз в нужное место, снаряд взмыл в воздух и по удобной дуге закручивался во вратарскую. Внутри у меня все замерло. Сейчас или никогда. Уверен, такие же чувства охватили и моих товарищей. Время замедлило ход. Ор трибун звучал словно сквозь вату. Я сделал несколько шагов в направлении мяча, не до конца понимая, удастся ли до него достать, прыгнул и... И не прыгнулось. Чья-то бетонная лапа схватила меня за руку и потянула к земле. Упасть я не упал, но и оторваться от газона не вышло. Досаду немного сгладил тот факт, что мяч до меня все равно не добрался. Рослый защитник Вак выпрыгнул даже выше Филимона, который был первым из наших на траектории мяча, и вынес за пределы поля. Вздох разочарования прокатился по стадиону и тут же сменился одобрительными аплодисментами за уверенную игру в защите. Ладно, угловой. Я, конечно, обернулся в сторону судьи и крикнул: «Держал он меня, ты куда смотришь?» Но арбитр даже бровью не повел. Оказавшаяся рядом Таня сказала: «Ты падай в следующий раз для наглядности, чё как маленький?» «Так чего падать, мы же в игре, она же понимает, держали меня или нет?» Попытался я оправдать свое поведение, но голос утонул в общем шуме игры. Без особого плана мы разбрелись по штрафной перед подачей углового. Исполнять пошел все тот же Ниган. Навес вновь получился удачным, но безукоризненно сыграл вратарь, высоко поднятыми руками зафиксировав мяч. Ладно, остудили наш пыл, не все коту масленица. Впереди еще 85 минут. Мы откатились на позиции, готовясь укатать в цифровую траву любого, имеющего наглость посягать на ворота Мушеньки. Соперник, коротко разыграв мяч с вратарем, двинулся вперед. На мгновение я почувствовал себя солдатом Великой Отечественной, из окопа наблюдающим приближающуюся пехоту фашистов. «Патрон!» — чуть было не крикнул я. «Хорошо, что танков нет, значит, в рукопашную сможем отбиться». Я поймал себя на мысли, что неплохо было бы все-таки отбиться сперва от сюрреалистических мыслей, все еще преследующих меня и мешающих должным образом сконцентрироваться на игре. Противник уже дошел до центра, а мы не прессинговали. Филимон пятился назад и в сторону от игрока с мячом. «Трусит, что ли?» «Филя фас!» — не выдержал я. «Ну чего он в самом деле, думает, что они мячик сами потеряют?» Наш нападающий бросил на меня свирепый взгляд. «Все верно, злись! Злись, что есть силы!» В этот момент последовал пас вперед на гоблера Сокола. Он элегантно остановил его внешней стороной стопы, подработал под себя и двинулся вперед мимо зазевавшегося киллера. Я последовал параллельным курсом, не отлипая при этом от своего подопечного. Опека у нас была зональная, поэтому прикрывать приходилось того, кто оказывался рядом с тобой. Еще одна передача на ход вдруг ускорившемуся Брейвхуфу, но ластик в широченном шпагате прервал пас, а кинолог подхватил отскок и точно выбил мяч вперед на Филимона. К сожалению, нападающий неловко принял подарок, и наша потенциальная атака заглохла, не успев начаться. Следующие несколько минут прошли в жесткой вязкой борьбе в центре. Соперник пытался раскатить наступление, мы пластались в подкатах, толкали в корпус, били локтями в шею, неумышленно, конечно же. В ответ срубали нас, стоило только мне или кому-то еще получить мяч. Судья начал свистеть чуть ли не чаще, чем дышать. В очередном эпизоде красиво сыграл гоблер Сокол. Приняв мяч почти у центрального круга, пяткой подбросил его вверх, сделав солнышко, и был готов припустить во весь опор по открывшейся свободной зоне, но красная машина без раздумий врезала с ноги ему в спину. Игру тут же остановили, и девушке предъявили желтую карточку. Могло быть и хуже, поскольку нечаянно ногой в спину стоящему человеку попасть достаточно сложно. Однако судья принял во внимание, что пострадавший финтил, словно Рональдинью во время брачных игр, и красная машина всего лишь пыталась попасть по высоко поднятому мячу. Фол, нарушение, карточка, но все же желтая. Прошло 15 минут, а я уже почувствовал, что начал уставать. Игра шла в таком темпе, что с точки зрения расхода энергии, минуту можно было смело приравнивать к 3. Ладно, у нас ведь еще остались энергетики. Бахнем в перерыве. Пока все мысли должны быть только в настоящем, в котором мы в очередной раз безрезультатно пытались продавить центр поля. Я заметил, что стоило нам только перейти на половину поля соперника, как нас тут же поджимали массированным прессингом, заставляя ошибаться, пасовать назад или хотя бы переводить мяч на фланг, где тут же наши немногочисленные вингеры оказывались против нескольких соперников. Первые 2 раза это показалось мне досадным стечением обстоятельств, но когда сценарий повторился в 3-й раз, я призадумался. Было похоже на грамотную тактическую ловушку. Что-то похожее применяет Диего Симеоне в Атлетико Мадрид. Недаром его команда славится чрезвычайной упертостью, и пройти их редуты удается редкому гранду. Вот что значит финал. Соперник не просто хорош, он великолепен. К такому мы не были готовы, и, безусловно, это мой тренерский просчет. Но что-то с этим надо делать. Пока мои товарищи в очередной раз запарывали атаку, я размышлял изо всех сил. На что сделать упор в такой ситуации? Насытить фланги и отказаться от походов через центр? Или продолжать ломиться в надежде, что центр рано или поздно треснет? Тем временем соперник двинулся через мою зону. Я вышел на перерез игроку с мячом, он пасом отрезал меня от игры. Сволочь расторопная. Пришлось бежать назад к своим воротам. В этот раз они довели дело до удара. Продолжая серию коротких и точных пасов, вывели на убойную позицию гоблера Сокола. Тот уличил момент и пробил мимо ластика. Му в красивом прыжке вытянула мяч из левого нижнего. Много опасных моментов создают обе команды в дебюте встречи, сказал бы комментатор. И снова Му ввела мяч с угла вратарской. Снова комбинация пошла через центр. Я не был уверен, что смогу быстро рассказать партнерам только что сделанные тактические выводы, тем более на ходу перестроить игру, поэтому принял решение внести изменения не словом, а делом. Рванул на левый фланг, несмотря на недоуменные взгляды Лвингера, куда ты, мол, лезешь. И вот нас уже 3 на фланге. Противник пока не отреагировал, но я заметил, как их игроки завертели головами, ища взглядом Брейвхуфа и ожидая его команды. Понял киллер мой замысел или просто среагировал по ситуации, но мяч мне доставили именно в тот момент, когда это было нужно. Я, Лвингер и Ниган делили небольшой участок поля. Перед нами был один соперник, которого мы быстро обошли через короткий пас. И вот он, оперативный простор. Ниган организовал забегание в направлении центра, тормозя стремящихся к нам оттуда соперников. Лвингер летел вперед вдоль бровки, а я вел мяч по диагонали, оставляя за собой несколько возможностей для продолжения атаки. Наш нестандартный ход действительно удивил. Очень быстро нам удалось пробиться к углу штрафной, на котором сгруппировались последние рубежи защиты «Искры». Как это бывает, они переоценили угрозу, исходящую от меня, и бросили совсем сбившегося в район углового флажка Лвингера. Ему я и отдал передачу. Тут же, не дожидаясь даже своих игроков, Лвингер навесил к воротам. Поторопился, конечно. Таня и Филимон рвались вперед, но не успевали занять правильные позиции. В итоге мяч скользнул по голове защитника и срезался. Мяч срезался прямо на 11-метровую отметку, вместо того, чтобы улететь за пределы поля. Какая ошибка, какой шанс, ну же, ну, Танька! Танька и здоровый коренастый Вак изо всех сил тянулись к мячу. Вак уложил на девушку корпус, и было видно, как опорная нога Тани поехала, и все тело повалилось на газон. Каким невероятным умением она умудрилась 2-й уходящей ногой зацепить круглого, не понял никто. Даже вратарь. Мяч, не спеша вращаясь вокруг своей оси, юлой зашел в левый угол. Гол! Гол! Гол! Потрясающий момент! Как обычно, мы сбились в кучу, чтобы отпраздновать и поздравить Таню с забитым мячом. Таким важным, возможно, самым важным в ее карьере. Я понимал, что времени еще слишком много, и победа так же далека, как и минуту назад. Теперь соперник попрет еще увереннее, настойчивее. Надо сдержать его. Сначала до перерыва, а потом и до финального свистка. Только мы вернулись на свою половину, чтобы продолжить игру, как «Искра» полезла в массированное наступление. Их игровое преимущество окончательно окрепло к 30-й минуте. В очередной атаке подача Брейвхуфа с углового нашла гоблера Сокола. Тот в падении пробил с острого угла, Му потащила, но отбила перед собой. Вдвоем прилетели на мяч нападающие, но кинолог на мгновение опередил их, ногой вытолкнув мяч за линию поля. Еще один угловой прошелестел по макушкам собравшихся в штрафной и улетел за боковую. Снова отбились. В какой-то момент мне показалось, что все может так и закончиться, и тут же меня вдруг обуял страх. Наша победа грозила всеми неприятностями, которые спокойно, но убедительно обещал мне кабельщик. Действительно ли я был к этому готов? Может, лучше не ввязываться в конфликт? Остальные казались воодушевленными, но заметно уставшими. «Чего тормозишь?» — крикнул Филимон, выдергивая меня из задумчивости. «Держи зону!» Я действительно проворонил позицию и не успевал накрыть Вака, обыгравшего киллера. Бросился вдогонку, но Вак красиво отдал в разрез. Гоблер-сокол проткнул линию защиты и обводящим ударом усадил Му на попу, а мяч уложил в угол ворот. Гол! Снова ничья. Удивительно, но я даже вздохнул с облегчением. Судьба матча, а заодно и моя, вильнула и ушла по спирали на следующий виток. «Ничего, главное, не расстраиваемся!» — крикнул Вингер. «Забьем еще! Все нормально, команда!» Но в лицах партнеров я читал лишь усталость. Всю энергию и нервы они оставляли на поле. Нужно было перевести дух. После развода с центра я сделал пас на Ластика, тот, немного повозившись с мячом, передал на кинолога, тот вернул обратно. Соперник лениво выдвинул вперед двух нападающих, обозначавших прессинг. Ластик длинной передачей попытался растянуть противника, но не получилось. Мяч достался вездесущему Ваку. Штопором он ввинтился в наши ряды, одного за другим пройдя всю центральную группу игроков. Оказавшись перед Ластиком, он заметил, что даже партнеры не ожидали от него такой прыти и толком не поддержали атаку. Тогда он переложил мяч по правую и с дальней дистанции выстрелил по воротам. Надо признать, удар получился. Му с трудом забрала его чуть ниже правой девятки. «Не торопись!» — крикнул я и лишь затем бросил взгляд на товарищей. Филимон кивнул, Таня показала вверх большим пальцем. Оставалось доиграть 7 минут, что мы и сделали. Искра приняла негласное соглашение и скоро имитировала активность в отдельно взятые моменты времени. Им тоже было не до героического навала на наши ворота, да и ничейный счет пока что устраивал всех. Ведь так приятно отложить на потом драматичную развязку, тем более, что обе команды могли с чистой совестью сказать, что в первом тайме приложили максимум усилий. Когда, наконец, раздался свисток на перерыв, все, понурив головы, зашагали в подтрибунное помещение. Каждый был в своих мыслях, и, очевидно, от меня в раздевалке ждали нужные слова. Проблема была лишь в том, что я даже с тональностью определиться не мог. Это разъедало изнутри. Даже не приняв предложение кабельщика, я повелся на его провокацию. Мысли путались, воля была надломлена. «Ты чего такой?» — почувствовала мое смятение Таня. «Да вот ответственность давит», — откровенно пожаловался я. «Ты не грузись так, это делу не поможет. Здесь нужна злость. Здоровая спортивная злость и азарт». «Да, а я вот переживаю. Тебя подвести боюсь». Врать Тане было неприятно. Она задержала взгляд на моем лице. «Что-то случилось, да?» «Мы пропустили». «А еще?» «Я не знаю, как победить». «А теперь с третьего раза серьезный ответ». «Рассказать или держаться? Молчать или вывалить все на Таню?» Она закричит, заругается на кабельщика и что это даст? Еще и мне попадет, что я даже мысль допустила о проигрыше. Нет, надо быть мужиком и самому принять решение. Ну или просто положиться на судьбу. Как можно более уверенно я сказал, я серьезно не знаю, что предпринять. Как заставить нас выиграть? А ты не заставляй, ты попроси. Хотя и просить никого не надо, ты же видишь, как все горят. Я окинул идущих рядом ребят. Не сгорели бы. Так мы и вошли в раздевалку. «Ну, если абстрагироваться от происходящего накала, то игра в целом идет не так уж и плохо», — выжил из себя Филимон. «Учитывая уровень соперника», — поддакнул ему Ниган. Все помолчали. «Хреново идет, давайте на чистоту», — хлопнул ладонями по коленям киллер. «Играем боязливо». Из меня не шли слова. В голове была звенящая тишина. Вообще ничего не выдавить. Ступор. Желая хоть как-то растормошить себя, я подошел к шкафчику и взял планшет. Там мигала иконка сообщения. Открыл. «Привет, сыночек, ты молодец. Все ребята молодцы. Я так за вас болею. И всем знакомым рассказал, и обещали посмотреть». Эти слова не оставляли шанса на другой исход игры. Значит, придется играть на победу. Я развернулся к ребятам. На их лицах невозможно было прочитать ничего, кроме чрезвычайной сосредоточенности. Как я уже говорил, мне нечего вам сказать. Каждому есть за что бороться в оставшееся время. Каждый хочет победить по своим причинам. Я посмотрел на Таню. Сейчас все в наших руках, как бы банально это ни звучало. Поэтому давайте выйдем и сделаем лучшее, на что мы способны. И пусть нам не будет стыдно за сегодняшний день. Хоть я и не надеялся, но немного огорчился из-за того, что аплодисментов не последовало. Впрочем, речь не тянула выдающуюся мотивацию. «Пацаны», — вставил свое слово киллер, — «и девчули. Тренер, может, и не так красиво сказал, как мы слышали в фильмах, но он такой же человек, как и мы. Поэтому давайте забьем на пафос и просто выиграем себе приз. Я, например, очень хочу стать первым чемпионом виртуального спорта». «И я тоже», — подхватил Аму. «Принимается», — робко кивнул Ластик. «Разумно», — махнул рукой Филимон. «За брата!» — рыкнул Лвингер. Перед тем, как сделать шаг в сторону выхода из раздевалки, я вдруг произнес: «Будем похожи на Ливерпуль против Барселоны в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов в 2019 году после поражения на Камп Ноу со счетом 3-0. Камп Ноу – домашний стадион футбольного клуба Барселона. «Спросите меня, что сделал их тренер, чтобы команда забила 4 сухих мяча одному из лучших клубов, по крайней мере на тот момент мира, я не знаю. А как нужно было подавить соперника, чтобы не пропустить ни одного? Могу только догадываться. Когда против тебя играет лучший, или уже нет, игрок планеты, может быть, за всю историю. Но плох ли был Месси, или Барса, или хорош Ливерпуль? Пусть решают эксперты. Но мое мнение – феномен Клоппа и настрой. Вот и сейчас мы должны выйти такими же. К сожалению, я не знаю слов их тренера и мыслей, которые он заложил на игру. Но они дерзнули, верили в себя и победу. Их гнал великолепный Энфилд». Я обвел всех взглядом. Наконец у меня появилась идея. «Идея!» — так и закричал я. «Я долбанный Юрген Клопп! Садитесь и открывайте свои планшеты, получайте план на игру!» Энфилд — домашний стадион футбольного клуба «Ливерпуль». Команда переглянулась, но послушалась. Я же открыл свой планшет и начал писать в поддержку нашей игры. Потом задумался и одернул Таню, шепнув на ушко: «Тань, как папу зовут?» «Зачем тебе?» Она здорово нахмурилась, и голос прозвучал угрожающе. «Поверь, просто. У меня из головы вылетело что-то с нашей эстрадой связанное». «Да что ты несешь? Какая музыка? Ты хочешь...» Она задумалась на мгновение, потом быстро кивнула: «Игорь Николаевич». Тут же в техническую поддержку игры я отправил такой текст: «Админы, срочно нужна возможность слушать в игре музыку по выбору. Требуется заменить интершум на свои выбранные композиции. При этом звук игры может доноситься параллельно. Игорь Николаевич утвердил фичу, срочно!» Таня посмотрела через плечо на сообщение и протараторила: «Я напишу папе, если вдруг они будут проверять». Я быстро вытянулся, выпятил грудь вперед и крикнул: «Первая установка! Кто не выполняет, может не выходить на поле! Нужна полная уверенность и преданность тому, что я говорю!» Ребята не шибко бойко кивнули. «Тренер, не тяни», — сказал киллер. «Включите музыку у себя в планшете или смартфоне сейчас!» Команда чуть более расторопно послушалась и полезла в устройство. «Тань, можно же получить доступ к музыке в интернете?» «Той, которая не заблокирована, можно, в принципе», — задумалась она. «На 45 минут любой сервис даст бесплатный период, верно?» Она пожала плечами. «Так, зайдите в свои любимые плейлисты. У кого нет доступа, скажите мне название сервиса, через который вы слушаете». Несколько человек перечислили известные приложения. «Киллер и Филимон, срочно пишите им в поддержку, что для финала суперигры будущего, который смотрят миллионы человек в прямом эфире, нужен доступ к их контенту на 1 час. Дадут, мы их не забудем упомянуть. Срочно. Я дал всем на ответы минуту из оставшихся 10. По ее истечении я посмотрел на Таню, она оторвалась от чтения и кивнула. Отец подтвердил и заинтересовался. «Филимон, киллер, срочно перекиньте мне сообщение, которое написали», засуетился я, почуяв новую возможность. Парни, видимо, поддаваясь все больше и больше моей внезапной энергичности, не стали спрашивать, а тут же исполнили приказ. «Таня, нужно позвонить в эти компании, отсюда, срочно!» «Поняла». Я же поверх первых писем добавил сообщение. Первый, предоставивший доступ, получит скидку 50% на упоминание. Остальные компании, желающие получить рекламу, должны перечислить 50 тысяч долларов на следующий счет. Я указал номер своей банковской карточки. Добавил «Ждем ответа в течение 5 минут. Удостовериться можно по телефону». Сообщение вышло очень корявым, похожим на развод, но в этом было очарование. Только я закончил, Таня дала мне телефон. «Звони». Через 2 минуты я выложил 3 операторам, предоставляющим музыкальный контент в интернете, свое предложение, горящее как работа бухгалтера в конце месяца. Фишка была в том, что оплата может быть переведена после матча, после того, как реклама будет произведена с нашей стороны. Пока мы ждали, я выпалил: «Собираем самые убийственные мотивирующие плейлисты, жгущие пятки песни, от которых вам всегда было не усидеть на месте. Берем Prodigy, Metallica, Nirvana, Rolling Stones, да хоть Pink Floyd или Depeche Mode, или что вы там слушаете. Песни, от которых вам хочется умереть. Только ритм там должен быть зубодробительный». Закончив, я врубил у себя Rammstein «Du hast». Ребята закивали в такт, заулыбались, ноги стали притопывать синхронно. Еще через 2 минуты я получил ответы от всех поставщиков музыкального контента. Положительные ответы. От всех 3. Не передать словами, как я обрадовался, на эмоциях закричал: «Заходим в плейлисты, пробуем запустить музыку». Команда удивленно закрутила головами и стала проверять уши, вдруг там наушники. Звук пошел у всех, но исключительно персонально. Они убедились в этом, когда Ластик крикнул, словно пытался перекрыть звук: «Это только у меня играют «Времена года» Вивальди или у всех?» «Я даже не знаю, что это!» — крикнул в ответ Ниган. «У меня «Король и Шут»!» «Ну все, понеслась!» — я показал руками, что пора на поле. «Теперь у вас есть свой Энфилд. Я знаю, что музыка, которую вы выбрали, не просто набор звуков. Для вас это воспоминания, настроение, эмоции, уже готовые, прожитые, которые тут же приходят на ум и сердце, как только вы слышите знакомые ритмы. Так вот, порвите соперника за то, что вам дорого. Что бы это ни было, что бы ни всплывало в памяти сейчас, не гоните, а держите перед глазами и бейтесь за эту память. Пошли, пошли, пошли!» Я не мог бы вас звать к настрою лучше, чем это сделают за меня их рефлексы, а лучше всего взывать к ним через что-то невербальное. Мы выбежали на поле за минуту до начала, собрались в центре своей половины. Никто не стоял на месте, все подпрыгивали и пританцовывали. «План на тайм такой: давим их везде, не даем застояться себе и энергии». Не желая отвлекать ребят от собственных настроений, я велел разойтись по позициям. Раздался свисток, и матч возобновился прямо с места в карьер. Даже скорее с места прямо в галоп, потому что наша команда уж точно побежала так, словно сама смерть наступала на пятки. Бутсы утопали в траве, из-под шипов летели куски дерна, а после подкатов оставался след, как от плуга. Вот что правильный настрой и энергетик делают с людьми. Мне казалось, что я читал в глазах соперника удивление, граничащее с безумным страхом, когда началась наша очередная атака. Больной карась принял мяч на фланге в середине поля, перекинул с ноги на ногу, оценивая ситуацию. Его визави не спешил идти в отбор, дабы не потерять позицию и не обострять и без того нервную игру. Приятно все-таки, когда соперник считается с тобой. Тогда больной карась двинулся вперед. Осторожно, как-то боком, словно краб. Наверное, музыка в плейлисте попалась слишком мелодичная. И вот он полз, полз по правой бровке, неспешно вдавливая игроков противника перед собой все ближе к собственным воротам. А потом... Потом я понял, что это была не мелодичная композиция, а набирающий обороты проигрыш, предвещающий взрыв эмоций, ритма и страсти. Я даже не отследил момент, когда больной карась сорвался с места, словно выстрелившая пробка из сильно взболтанной бутылки шампанского. Бах! Он рванул именно в тот момент, когда его опекун на мгновение расслабился, чуть ослабил внимание, чтобы перевести дух и моргнуть, ведь до этого он был направлен как струна, ожидающая внезапного удара. И как раз это событие он и проморгал. Больной карась на широком шаге легко оставил его позади. Прошло всего несколько секунд, а мяч был уже буквально у штрафной площади. Скорее всего, мы действовали слишком самонадеянно, но поддержали атаку так, словно горели с разницей в один мяч на 93-й минуте матча. Около линии штрафной я оттирал плечом возникшего на моем пути защитника. Тантаня делала ложные рывки, пытаясь расшатать своего опекуна. Филимон спешил поперек поля навстречу больному карасю, чтобы сыграть на коротке. Что я не учел, когда велел команде врубить в игре музыку, так это то, что будет невозможно общаться. Хотя, скорее всего, мы и так не смогли бы услышать друг друга из-за невероятного шума трибун. Он, очевидно, был искусственным. Вряд ли кабельщик и компания сумели интегрировать реальный звук настоящих болельщиков, следящих за матчем по всему миру. Да и вряд ли это дало бы нужный результат. Ведь на стадионе люди объединяются, кричат, поют, выражают эмоции открыто, даже если в жизни вне футбольной чаши они застенчивы, стеснительны и, что называется, чрезвычайно воспитаны. Тем временем больной карась пасом удивил не только соперника, но и практически всю нашу команду, кроме двух человек. Сперва мяч прилетел точно в ноги красной машине, набегающей вторым темпом. Та элегантно скинула его грудью на киллера, который оторвался от опеки благодаря неожиданному пасу и быстрой скидке партнеров. Почему дальше киллер сделал то, что сделал, сложно сказать. В этом и кроется талант, мастерство, страсть к эстетически безупречным творениям, красоту и убийственную эффективность которых вынуждены признавать даже оппоненты. Первым же касанием, не дав мячу остановиться, киллер приложился так, что по невероятной траектории, словно радиоуправляемый игрушечный вертолетик, выпущенный из пушки, круглый влетел прямо под перекладину. Вратарь даже не шелохнулся, но здесь было минимум его вины. Атака вышла настолько дерганной по ритму и так неожиданно меняла вектор, причем в наименее ожидаемом направлении, что большинство участников игры в это время превратились в зрителей, как кролики, наблюдая за изгибающимся перед ними удавом. Да и выскочил мяч из-за солидного чистокола игроков. Трое наших плюс три защитника, полдюжины человек мельтешили перед воротником, заслоняя обзор и отвлекая внимание. «Гол! Гол! Гол! Гол! Гол!» Загремело так, что я перестал слышать музыку. Сердце в груди бахнуло, словно молот на наковальню, и замерло, трепетно созерцая величие момента. Пока Бры и Вхуфса товарищи вынимали мяч из сетки и обменивались взаимными упреками, мы сдавливали в объятиях киллера, красную машину и сопротивлявшегося больного на всю талантливую голову карася. Если у меня и оставались сомнения в том, как следует поступить, то, наблюдая льющееся рекой счастья моих товарищей, я испытал такую внезапную любовь ко всем им, что в голове и на душе стало кристально чисто и ясно. Как там в песне? А значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. В этот раз не было страха потерять преимущество, не было желания сушить игру, отходить назад. Не сговариваясь, а лишь переглянувшись, мы собрались у центрального круга, кивнули друг другу и, стиснув виртуальные зубы, обратили взоры на мяч. Гоблер, Сокол и Брейвхуф разыграли с середины и тут же пустили в прорыв по флангу хавбека Джея. Моя команда попалась на противоходе, ведь сразу после свистка мы ломанулись в высокий прессинг. Настала очередь Нигана закрывать грудью прорыв неприятеля. Наш парень поступил отважно, но неосмотрительно. Бросился на соперника и был изящно отыгран. Микроэпизод спасло то, что Ниган не распластался в подкате, а устоял на ногах и смог быстро вернуться в борьбу. Но даже с нашим защитником на плечах вражеский хав представлял огромную опасность. Он был уже на углу штрафной, перед ним оставался только кинолог. Ластик же страховал центральную зону на случай подключения основных сил соперника. Джей набрал такую крейсерскую скорость, что кинолог попросту не смог вовремя подстроиться под его темп. Джей легко укрыл мяч корпусом, и Ластик оказался на пути силищегося исправить положение Нигана. В результате они столкнулись и рухнули на газон. Вот так вот сразу после забитого мяча на ровном месте мы получили выход один на один. Я, да и вся остальная команда никак не успевала к эпизоду. В игре оставались только двое, Джей и Му. Лежащее между ними пространство было нашим бородинским полем. Нужно было выстоять, удержаться и победить во что бы то ни стало. Джей гулливерскими шагами сокращал и без того ничтожно малую дистанцию внутри штрафной. Му летела ему навстречу, что было единственно верным решением в такой ситуации. На дальнюю штангу для подстраховки спешил Ластик, при этом пытаясь остаться в такой позиции, чтобы успеть перекрыть поперечный пас на Брейвхуфа и Гоблера Сокола, которые рано или поздно добежали бы к нашей 11-метровой отметке. До развязки момента оставались считанные секунды. Мысленно весь я был там, плечом к плечу с Му, и в то же время стоял у ближней штанги и висел на перекладине, и прыгал в центре ворот, делал все, чтобы сохранить наше преимущество в один мяч. У Джея были свои взгляды на будущее, поэтому он черпачком отправил мяч за шиворот самоотверженно ныряющий ему в ноги Му. Исполнено было великолепно. Вратарь мог достать мяч, только если бы вдруг превратился в жирафа или трава стала бы батутом. Лично мне в то мгновение было слышно, как замерли все сердца на стадионе. Бум. Что это? Бум, бум, бум. Одно сердце продолжало стучать, как барабан на рок-концерте. Ластик бежал. Нет, летел. Нет, перемещался с немыслимой скоростью, но казалось, что все равно слишком медленно. Мяч уже опускался в ворота, а Ластик был еще в добром шаге от линии. Он прыгнул то ли рыбкой, то ли гепардом, одновременно и вытягиваясь, и будто бы удлиняясь, и в то же время выгибаясь в дугу. Его голова сталкивается с мячом, и тот резко меняет траекторию, вылетая из ворот. Но успел ли он пересечь линию? Брейвхуф и Гоблер Сокол вскидывают вверх руки, явно апеллируя к арбитру и настаивая на взятии ворот, но тут же вновь включаются в игру. Мяч ведь еще в поле. Однако этого упущенного, потраченного на эмоции мгновения оказалось достаточно, чтобы дать ему так необходимую форму. Наша девочка в очередной раз сиганула за мячом и намертво прижала его к бешено вздымающейся груди. Тут же в нее врезались Джей, Брейвхуф и Гоблер Сокол. Будь они физически реальными людьми, не обошлось бы без травм. Я почему-то был уверен, что эти нападающие и в таком случае все равно шли бы до конца грубо и дерзко. И это не из-за того, что они плохие и жестокие парни. Просто азарт превращает человека в односложное животное, избавленное от сомнений. Ты просто делаешь то, что должен для победы, и не беспокоишься о последствиях для себя или для других. Именно в этой моральной простоте и заключается прелесть спорта. Ведь и наша Му бросилась на мяч, как тигрица на врага, угрожающего ее детенышам. Только вот дело в том, что ни детенышей, ни заклятых врагов здесь не было, а была всего лишь игра. Даже так, игра в игре. Когда, наконец, куча мала у ворот превратилась в отдельных прямоходящих игроков, Му продолжала лежать. Она подняла руку и помахала нам. Одновременно с этим передо мной возникло системное сообщение. Ваш игрок ГК Му получил травму и не может продолжить игру. Требуется произвести замену. Блин, да блинский же блин! В последних играх Му претендовала на звание чуть ли не лучшего игрока матча. Без нее наша уверенность обязательно пошатнется. Ну что же, Гэндальф, настала твоя очередь творить чудеса и магию. Пендальф, жахни! Пробормотал я в напутствие фразу из старинной альтернативной озвучки фильма «Властелин колец», делая в меню замену. Откуда-то появился медицинский электрокар, и бригада врачей или медбратьев транспортировала Му за пределы поля. Мы даже не обменялись и парой фраз. Может быть, оно и к лучшему. Все разговоры потом, сейчас мысли только об игре. Я оглядел команду. Лица собранные, молчаливые, немного туповатые. Видимо, игровая анимация была не в силах передать такую сложную многокомпонентную эмоцию, царившую в команде. Я подал им знак рукой. Все, мол, нормально, все под контролем. За боковой появился прыгающий в разминке Гэндальф. Судья просвистел, давая ему разрешение занять место в воротах. Наша команда по-прежнему сохраняла само собой установившийся режим тишина, то есть мы все еще не обменялись и словом во втором тайме. Когда Гэндальф трусцой добрался до ворот, судья показал, что можно продолжать игру. Табло показывало, что до конца матча оставалось 25 минут. Как незаметно пролетело время. В тот момент мне, пожалуй, в первый раз стало действительно страшно за итоговый результат. Я буквально на губах ощутил приторно-сладкий вкус победы. Носом почуял запах славы, пахнущий деньгами и женскими духами. Я тряхнул головой, сбрасывая наваждение. Рано. Слишком рано. И совсем не те мысли мне сейчас нужны. Только полная концентрация. Гэндальф исполнил свободный удар от ворот. Мяч неудачно упал к почему-то никем не прикрытому Джею. Этот парень начал мне изрядно надоедать своей вездесущностью. Ниган в этот раз исправился и подлетел к сопернику дикой кошкой, выцепив у него мяч словно длинной лапой с острыми когтями. Дальше он просто каноническим диагональным пасом одновременно и перевел игру на противоположный фланг и отрезал половину команды противника, поскольку игроки уже успели двинуться на поддержку очередной атаки через фланг Джея. Больной карась опять оказался с мячом, на него сразу бросился чуть прозевавший момент полузащитник, а из глубины обороны на фланг начал смещаться защитник, перекрывая на бровке возможный коридор. Но они еще не знали, что больной карась не действует два раза за игру по одной схеме. Вместо этого он сделал небольшую паузу, давая сопернику вплотную приблизиться к нему, а мне, Тане и Филимону веером рвануть вперед в свободные зоны. Потом он убрал на замахе слишком ретиво бросившегося в ноги полузащитника и длинный, вскрывающий оборону, словно бритвенное лезвие вены, передачи отправил Тантаню в прорыв. Таня ловко ушла от защитника, очевидно превосходя его и в стартовой, и в крейсерской скорости, и неожиданно выходила один на один с вратарем. Мне было некогда смотреть по сторонам, но я почувствовал, увидел внутренним взором, как со своих мест вскочили болельщики на трибунах, как развалившиеся перед мониторами зрители прильнули к экранам так резко, что их кресла на колесиках едва не скинули их на пол. Как и даже теплохладные аналитики, геймдизайнеры и прочие создатели игры, следящие за матчем, крепче вцепились в мышки. Тантаня врывалась в штрафную, а навстречу ей, растопырив руки, семенил вратарь. Пожалуй, Таня сама не смогла поверить внезапно свалившемуся на нее шансу, поэтому упустила наилучший момент для удара. Теперь она была уже слишком близко к голкиперу. Неужели возможность упущена? Давай, Танечка, твори историю! В ответ на этот мысленный призыв Таня замедлила ход, а как только вратарь практически накрыл ее, сильно пробросила мяч справа от него и кинулась следом. В падении голкипер зацепил ее рукой за ногу, она споткнулась, корпус повело вперед, и она уже выставила перед собой руки, чтобы смягчить падение, но каким-то чудом удержала равновесие и в три шага догнала мяч. Оставалось только в гордом одиночестве отправить его в пустые ворота с 9 метров. Однако история отечественного футбола знала немало случаев, когда такая задача оказывалась непосильной для бравых и чересчур самоуверенных нападающих. Пауза. Мир задерживает дыхание. Музыка уходит на третий план восприятия. Перед моими глазами только Таня. Невероятно, но я успеваю почувствовать тягучую теплоту внутри себя, когда смотрю на виртуальный аватар этой девушки. Вдруг становится неважно, забьет ли она. Победим ли мы? Важнее, чтобы она была счастлива. И вот поэтому стоит победить. И для моей мамы, конечно. Она сейчас наверняка прижала ладони к лицу, трепетно ожидая развязки и переживая за Таню, как за родную. Думает ли она о проблемах с работой в этот момент? Беспокоится ли о деньгах, на которые будем жить? Не знаю. Надеюсь, когда-нибудь я смогу понять глубину ее чувств и способности к самоотречению ради любви. Лишь бы не было слишком поздно. Таня бьет. Сильно, уверенно, вбивая гвоздь в папину гордыню. «Я смогла! Я сама! Мне никто не нужен!» Тут же она спотыкается и падает на газон. Вот сколько силы она вложила в рывок и удар. Таня бьет. Таня забивает. «Гол! Гол! Гол!» «Все кончено!» — проносится у меня в голове. Сам не знаю, каким образом я сдерживаю эмоции и лезу в систему, чтобы сперва отключить музыку, она больше не нужна. Моя команда, нет, наша команда мчится вперед, чтобы утопить в объятиях и груди собственных тел девочку. Но девочка не поднимается. Да что же это такое? Да как он... Кабельщик! Неожиданно даже для самого себя ору я. Ты что творишь? Раз не выходит по-твоему, то решил нас в лазарет отправить и техническое поражение влепить? Никто меня не услышал, в том числе и кабельщик. Я подбежал к Тантане, вокруг которой уже было изрядно народа. Тело девушки дрожало мелкой дрожью, глаза закатились. «Кабельщик!» — меня пробил липкий противный страх, под ложечкой засосало. «Это уже не смешно!» На поле появилась знакомая бригада медиков. «Что с ней?» — спрашивали друг у друга игроки. Передо мной выскочило системное сообщение. «Делай замену!» Я узнал, если так можно выразиться, почерк кабельщика. Поля для ввода ответа не было, поэтому я продолжил орать в воздух. «Что с ней случилось?» Игроки не обращали на меня особо внимания, поскольку говорили все и сложнее, и никто не мог толком не услышать друг друга, не ответить что-либо внятное. «Делай замену! Небольшой технический сбой в капсуле!» «Как у Пвингера!» Эти мои слова услышал Ниган, внимательно посмотрел на меня и сделал шаг назад от Тани. Небольшой, словно непроизвольный шажок. «Отвечай!» Продолжил кричать я, нисколько не беспокоясь о том, что подумают вокруг. Ниган завертел головой, нашел Вингера и выдернул его за плечо из толпы. «Делай замену, сейчас же! Продолжай матч!» «Так вот, что его больше всего беспокоит! Игра? Это же твоя дочь! Что с ней? Где она? Ты вызвал скорую?» Я не мог устоять на месте, начал наматывать круги вокруг собравшихся. Бригада медиков тем временем грузила тело Тани на электрокар. Дирижировал процессом внезапно засветившийся арбитр. Как только электрокар двинулся, наша команда хлестанула меня 9 вопросительными взглядами. «Что дальше?» — спросил Филимон. «Я не знаю. Надо найти ее и выяснить, что случилось». Я вспомнил, что у меня есть ее номер телефона. «Мы играем или как?» — крикнул Гоблер-сокол. «Время не тяните!» Внезапно стоящий рядом Брейвхуф резко и злобно толкнул друга, что есть мочи. «Ты нормальный вообще? Это же человек живой!» «Ты офигел? Я ее знать не знаю. Что мне теперь все бросить и сопли распустить?» Прозвучал свисток, и судья попытался привлечь наше внимание, но вместо этого громко и уверенно заговорил Вингер. «Это не первый случай. У меня так брат в кому впал. Вырубился во время игры прямо в капсуле, и все. Так до сих пор в себя и не пришел еще». «Если ты сейчас не продолжишь матч и не заткнешь своих дебилов, я устрою тебе такие!» Я не дочитал сообщение. Закрыл окошко. «Оно того не стоит», — сказал я. «Кажется, мы забыли, где реальность, где настоящая жизнь и настоящие проблемы». «Дрон», — начал киллер, — «ты понимаешь, что на кону? Мы в одном шаге от исторической победы. Даже в десятером мы выстоим». «Да ну нафиг», — махнул рукой больной карась. «Это нифига не прикольно башкой отъехать или вообще кони двинуть из-за какого-то кубка, денег. Я тоже пас». «Тебе что, не жалко всех затраченных усилий?» — полюбопытствовал кинолог. «Я на жизнь и здоровье больше сил потратил. Нафиг вообще такие игры. Тем более это уже не первый случай». Дальше все заговорили хором, перебивая друг друга. В обеих командах произошло разделение на 2 лагеря. Те, кто хотел доиграть матч, и те, кто был категорически против и уже хотел выйти из игры от греха подальше. Как ни странно, пропорции разделения игроков в обеих командах было одинаково, хотя мы при отказе от игры теряли победу, а вот соперник, можно сказать, уходил от поражения. Я не мог дольше ждать и, не прощаясь, выговорил: 33 корабля лавировали, да не вылавировали.